комузтя главась. Нет лешине, шоб давакиге, мызяр дни гашись вархмаде, Магдалань Мария саськалмыть вакс, и неизе. Кевсь калму сувама васста велявтв. Сон ласьк Симон Петрынде, и он быть и то нафните, кунанкельгазе Иисус, и кортай теест. Калмаста азарт лихтезь, а фисода сась ков сонь путезь. Эстеки гелисть Петр, и он быть и то нафнись, и тусть калмати. Синкавтика тусть ласьказь. Но он бы титонов не слазь к сяды вишкста, и сась калмыть вакс васинтикс. Сонкомась и нейсы, и ляна зынькот встосыль, но калму аж из сува. Мельган засась Симон Петр, сувась калму и неизе тоса и ляна зынькотвть, и ся котвкеть, кунань марта аж катфуль Иисус бряц. Антик ся котвкесь, аф марсель и ляна зынькотвть марта, а та продавста путфуль башка. Эсту омбуте тонов низке, конасась калмыть вак, сяды ингали, сувась, неизетень и кемась. Синь вы тнинга ашей шарька де сёрмат вксатештвть, теин за вельма макулов не незда. Сяльде тонов них не мрдасть куду. А Мария ащись калмыть вакса и аварть. Сонавардись комась калмыти и нейсы. Се васца, козы ингали путфуль Иисус дронгац, Озавт акшащамса кафта ангелт, в кесь озав препеса, омбути спильга песа. Сим пышкет стеинза. Ава, меса авардят. Мария кортай теест. Лихтизь мой азарызень, афисода саков путазь. Азазетень, шарф тьмеки и нейсы. Ингален защи Иисус. Антик теинза Иисус аши содал. Иисус кизевнесы. Ава, место навардят, кинесы вешендят. Мария арсись, теи мыш берин мельге якайсь. Кортай теензе. Пары ломань, кода тон лихтить сонь, азг тейне, ков сонь путать, и ман молян севса. Иисус кортай теензе. Мария. Мария шарф чирезензе, и мельге теензе еврейкс. Равунни! Тевал шарька девикода тонавты. Иисус кортай теензе. Тямак токсемонь, ся смесмон нега, ашеньке падев вери алезди. Арт, азанк мала ялганенди, туян меки алезди, кунатинга алентя, монь шкаезди, кунатинга шкаентя. Магдалань Мария мольсь и кортай тонав нихненди. Ней не азарт. И сомпач в тези теис секулять, кунантеензе азази Иисус. Ся кашине, не для шисты и ледь, Иисус интонов нин за пурымсть Марс, и еврейхнень из депелемада, пекстась кутгенкшнень. А покуч сиксаси Иисус, арась кучказыст и кортай теест. Сеть мыши теент. Сяльде нефтизен теест эскедензен, пильгензен и ирдизензен. Тонов нин за кенерцть Иисус днеемста. Иисус мелькс теест омбутида. Сеть мыши теент. Куда алязи куча мань монь, стане монга кучте десь день. Мельгсть стявта, уфась ширезыст и кортай теист. Севы стеня руваймы пожвть. Кинь пежесна нолда састь, сятнень лангста нолда вихть. Кинь лангс кацасть, сятнень лангс лядыхть. Мзярды сашенцы Иисус, кем кафтувать не йоткста в кесь, Фома, кунанделияк смергихть кафтась. Марта сташель. Лие тонов нихне азысь фаманди. Минеясь казарть. Но сон меркс теист. Мызяр сафнейса не сон кединзен эса эскса пельф варятнень, и езыст автонгса сурызень, а бокстан за пельф вас стикедизень, авкеман. Кавкса шида меле, и Иисус тонов нинза, тага пурымшнисть Марса. Фамавак мартастыль. Кенкшни пекставтыльть, но Иисус сувась, Арась кучказыст и меркс. Сеть мыши теент. Тядемели кортай фаманди. Венепть ксурцен тяза, варжай кеднен. Венепть кетцен и тонг боксен пельф васти. Тятуля в кемай ломанкс, но ульт кемайкс. Фома меркс сонь каршизанзе. Муня заразе и шкаезе. Иисус кортай теензе. Тонкемать мясняемать монь. Павазу вцят, коната пакнехть кемахть. Ламы ли я теж, кстати, с Иисус, эстонов нинзенингле. Конат николга апаксермат те книга теса. А мез серматв, сермат фага мезенде. Кемалиде. Иисус те Христос, шкай цёрац. И теензе кемазь, теентюли максферяв сонь вельдензе.